Он почувствовал восторг, но одернул себя и решил оставаться спокойным. — Вот ты, небось, сказал ей, что меня нельзя беспокоить, — предположил он. — Я сказал ей, что у тебя только шишка на голове. Не думаю, что от одного вида Китти она сразу станет меньше, — Джордж усмехнулся. — Часов восемь она будет здесь. У тебя четверть часа, чтобы мал-мальски привести себя в порядок. Доминик позвал Банти и уже начал вставать, но Джордж решительно уложил его снова и принес ему новенький шелковый темно-зеленый халат — подарок к прошлому дню рождения, который был слишком хорош для повседневной носки. Его приберегли для особых случаев. Оставайся на месте. Сейчас ты кажешься очень привлекательным. Вот, возьми, поработай над деталями. Он бросил на постель зеркало и расческу и оставил сына предаваться блаженству. Он уже закрыл за собой дверь, когда Доминик вдруг окликнул его. «Эй!» Когда Джордж оглянулся, он сказал, «Ну, кто-то ведь рассказал ей обо мне, о том, что я сделал. Иначе как бы она узнала? Зачем бы ей захотелось?» «Неужели рассказали?» — удивился Джордж. — Интересно, кто мог это сделать? Он встретил Банти на лестнице, она спешила на писк своего неоперившегося птенчика. Джордж вдруг почувствовал облегчение и благодарность к ней. Он не стал доискиваться причин, а просто приподнял жену и поцеловал. Банти отнеслась с большим уважением, чем Джордж, к пылкой и непривычной для нее заботе сына о своей внешности. Она восприняла это без улыбки, так же серьезно, как и сам Доминик. Она принесла ему шелковый шарфик Джорджа и завязала его красивым бантом. Доминик был чересчур возбужден, чтобы обижаться на чрезмерную опеку, тем более, что она шла ему впрок. Он даже позволил ей протереть губкой свое лицо и расчесать волосы щеткой. «Понимаешь, ты не должен слишком ее волновать», — ласково предупредила его Банти, орудуя расческой. «Не забывай, что она много пережила, и ее легко расстроить. Постарайся быть с ней и вежливым, и все будет хорошо». Она была вознаграждена. Почувствовала, как напряжение отпускает сына, дрожь ее улеглась, и Доминик глубоко вздохнул, чтобы вновь обрести душевное равновесие. Китти пришла ровно в назначенный час. Она стала бледнее, похудела и выглядела хуже, чем во время их последней встречи. На губах ее играла печальная, чуть изумленная улыбка, вернувшаяся к Китти после долгой разлуки. Сердце его наполнилось гордостью. Ее новое одеяние представляло собой костюм из грубого шелка цвета то ли меда, то ли янтаря. Судя по тугому пучку светлых волос, кто-то потратил немало времени и сил. Она села у его постели, вытянув великолепные длинные ноги, и посмотрела сперва на носки своих нелепых хрупких туфелек, затем на Доминика. Неловкость нависла над ними, как радужный мыльный пузырь, потом Китти вдруг наморщила нос и улыбнулась ему, и тогда он понял, что все в порядке, что старался не зря. Тень еще не исчезла, не растворилась, улыбка пока казалась не совсем настоящей, но вскоре все будет в порядке. Она улыбнется, возможно, не ему, но все-таки благодаря ему. «Ну, что же мне сказать тебе, — начала Китти. — Вот доказательство тому, что доброе дело само по себе награда. Если бы мне тогда не приспичило сдать кровь, то, может, я никогда и не встретила бы тебя. И где бы я тогда очутилась? Уж точно за решеткой. Они и без меня разобрались бы, — скромно сказал Доминик. Оказывается, папа шел верным путем, только я этого не знал. Ну, такой уж я большой умник. Думал, никто, кроме меня, не сделает дело как следует. А что бы подумали Джордж и Банти, если бы слышали его сейчас? От льстивых слов Китти ему захотелось упасть на колени и признаться ей во всех своих недостатках, просить прощения за то, что он такой нескладный, и кричать от радости, потому что казался ей гораздо более симпатичным парнем, чем себе самому.